Глава 12. К глазам подкатили слезы, но не из-за погибших растений. Я горевала по 20 годам, которые были потрачены на создание этой коллекции. 20 лет исследований, научного поиска и преодоления преград. 20 лет, проведенных в бесконечном ожидании посылок из уголков самых дальних стран. Вручение конвертов с наличными курьером под сенью перголы в парке Хэмпстед-Хит. Дорога домой, наполненная ожиданием и предвкушением. А потом трепет. Ведь открывая посылку, ты никогда не знаешь, смог ли корень или черенок пережить путешествие. Осторожно разрезаешь бечевку, разворачиваешь бумагу, раздвигаешь влажные опилки, приподнимаешь слой ваты. За все 44 года я не сталкивалась ни с чем, способным по силе восторга сравниться со зрелищем зеленого побега или напитанного соками белого корешка, учитывая, на какой потенциальный вред способны эти, на первый взгляд, незначительные частички живой природы. Теперь все это погибло и восстановлению не подлежало. Ни в качестве частной коллекции, ни в каком ином виде. Теперь все чрезвычайно бюрократизировалось. Ужесточился пограничный контроль. Введены строгие стандарты лицензирования. Должностные лица, вроде старшего инспектора Робертса, так и норовят везде сунуть свой нос. Сад был для меня всем. Уход за растениями был моим единственным предназначением. Всего остального я лишилась. Отца, любви, работы, репутации, возможности пользоваться рукой, а теперь еще и Симоны. Я потеряла все, что было для меня драгоценно. Я захныкала. Выглядело это жалко, но мне было наплевать. Я позволила слезам течь безудержным потоком, смешиваясь с носовой слизью. Все равно некому было на меня смотреть. У моих ног лежала поверженная лоза, все осики которой были вывернуты или переломаны. Это был абрус молитвенный, в обиходе чёточник, крабий глаз, горох розарий. Это растение было особенно сложным в уходе. И когда, наконец, на нем появились стручки, я помню, с каким ликованием обнаружила в них вполне годные бобы. Поглядев на погибшее растение и окропив его тяжелыми каплями слез, я наклонилась, чтобы подобрать раздавленный стручок. Я встряхнула его, потом вскрыла и высыпала бобы на ладонь. 7 штук. 7 безупречных маленьких красных бобов, на каждом яркая черная точка. Глядя на них, я зарыдала в голос. Завернув бобы в носовой платок, я спрятала сверток в карман. Горшок с психотрией все еще стоял у меня на коленях. Я так энергично гладила его красные прицветники, что не заметила, как выдавила из них немного сока. Приподняв ладонь, принялась наблюдать за тем, как красная жидкость стекает между пальцами. Я знала, что содержится в этом соке. Знала об эффекте, который он оказывает. Но мне нужно было время, краткий миг, чтобы отрешиться от горя, разбитого сердца и потерь. Оказаться в месте, где нет никаких эмоций. Пристально глядя на красный сок, я поднесла пальцы ко рту и тщательно их облизала. На вкус сок оказался горьким, но не был лишен приятности. По ощущениям, он напоминал эффект от терновой сливы, как будто всю жидкость единомоментно выкачали изо рта. Втянув щеки, я проглотила сок и облизала губы. Затем оторвала один из толстых листиков и принялась всасывать сок прямо из места надлома. Потом я потерялась во времени. Не знаю, долго ли я просидела там, сосредоточенно посасывая оторванный листок. Только постепенно до моего сознания долетело весьма характерное, словно звук вувузелы, стрекотание сороки. Птица сидела на ограде сада менее чем в метре от меня. Она подпрыгнула, встала бочком, подняла голову и воззрилась на меня одним глазом. «Поздоровайся». Я замерла. Это был голос отца. далекий и прерывающийся. Я окинула взглядом крышу, и внезапно он материализовался передо мной в нашем Оксфордском саду, сидящем на том самом брезентовом стульчике, на котором сидела теперь я, в том самом костюме, который был надет на мне. «Поздоровайся». «Что ты? Как ты?» — спросила я. «Зачем ты здесь?» Я протянула руку, и та прошла сквозь него. «Меня позвали». «Позвали?» «Перестань, ясноглазка, он сам по себе. Создан для печали. Поздоровайся, прогони печаль». Словно под гипнозом, я подняла два пальца и прикоснулась к виску. Он улыбнулся. «Кто тебя звал?» «А ты как думаешь?» — ответил он вопросом на вопрос. Контуры его фигуры стали расплываться. Тонким, почти детским голоском я пролепетала. «Я? Это была я?» Но образ отца задрожал и стал таять, и я уже едва могла его различить. «Не могу остаться, ясноглазка. Пора. Мне уже пора». «Нет, не покидай меня. Останься. Останься со мной». Часто заморгав, я наблюдала, как призрачная фигура растворяется и исчезает. У меня до боли перехватило легкие, так что пришлось прижать обе руки к груди. Как жестоко, как бессердечно с его стороны снова меня покинуть. Звук вувузелы наполнил мою голову, возвращая фокус внимания обратно к сороке. Птица все так же внимательно на меня смотрела, задрав голову кверху. Я принялась смотреть на нее в ответ и спустя какое-то время тоже вскинула голову. Сорока наклонила свою по-другому. Я повторила за ней. «Что же ты хочешь мне сказать?» «Нечто важное, жизненно важное. Быть может, ей было известно, кто выкрал Карвинскую. А может быть, она знала, где держит Симону. Я очень медленно поднялась на ноги, поставила горшок с растением на стул и шагнула навстречу сороке. Птица отпрыгнула влево. Я сделала еще шаг. Птица снова отпрыгнула. Вытянув руку, я могла бы до нее дотронуться. Я шагнула снова, и тут сорока вспорхнула и полетела над крышами. Я, должно быть, еще долго стояла у ограды, всматриваясь в жаркое марево над крышами, пока не заметила какое-то движение в палисаднике напротив. Поглядев вниз, я увидела, что старший инспектор Робертс беседует со Сьюзен у подножия садовой лестницы. Сьюзен, жестами указывая на заднюю дверь Симоны, пожимала плечами, вероятно, давала объяснение по поводу разбитого окна. Инспектор стоял, ссутулившись и засунув руки в карманы, разглядывая дверь. Наблюдая за тем, как мужчина взбирается по ступенькам, замирает на вершине, входит в кухню и исчезает в глубине дома, я представила себе его фирменное мычание. Должно быть, он не поверил ни единому слову старушки. Прищурившись, я, тем не менее, не смогла разглядеть его через распахнутую дверь. Поколебавшись мгновение, я аккуратно переступила через растительный мусор, перевернула телескоп и прижалась лицом к окуляру. Слегка расплывчатая фигура инспектора обнаружилась в гостиной, у рабочего стола. Настроив фокус, я смогла разглядеть, как он надевает пару латексных перчаток. Инспектор взял в руки одну из книг по искусству, пролистал, положил на место, а затем подошел поближе к пробковой доске, рассматривая прикрепленные к ней фото. Затем, приблизившись к окну, выходившему на главную улицу, он заглянул в него, развернулся и направился к другому. Примерно в середине задней части комнаты мужчина вдруг остановился, присел на корточки, вытащил телефон и сфотографировал половицы. Потом встал и вышел в прихожую. Я передвинула телескоп так, чтобы фокус пришелся на окно спальни. Роберт скарабкался по лестнице дольше, чем я ожидала. Оказавшись в комнате, первое, что он сделал, уселся на кровати Симоны. Мне было отвратительно это зрелище. Старший инспектор Робертс в грязной поношенной одежде на кровати, где прежде лежала Симона. «Уйди», — простонала я, однако инспектор не сдвинулся с места. Он вертел головой из стороны в сторону, изучая комнату. Через несколько минут он снова вытащил телефон, потыкал пальцем в экран и прижал его к уху. «Уйди!» — повторила я, на этот раз громче. Тогда Роберт встал и направился в ванную. Чтобы видеть картину целиком, я отодвинулась от окуляра. По ступенькам, ведущим к задней двери в кухню Симоны, взбиралась Сьюзен. Оказавшись внутри, она открыла холодильник, извлекла оттуда несколько предметов, воровато повернула голову в сторону гостиной и поспешила на выход. Спохватившись, я вновь прильнула к окуляру телескопа как раз вовремя, чтобы увидеть, как инспектор выходит из спальни Симоны. Сьюзен уже целую вечность спускалась по лестнице со своей добычей. «Скорее же!» — шепнула я, когда старушка наконец добралась до собственной квартиры, а у задней двери в тот же миг возник инспектор Робертс. Он не стал сразу спускаться, а остановился на площадке, засунув руки в карманы и обозревая окрестные сады. С такого расстояния я могла рассмотреть его фигуру во всех подробностях. Робертс был точен, совсем как Хичкок. Неопределяемая шея, покатые плечи, объемный живот. Я навела фокус на его лицо и тут же опешила от неожиданной четкости. Мне было видно каждое пятнышко, каждую морщинку. Порез на его шее, возникший во время бритья, волосы, торчащие у него из носа. Когда он поднял взгляд в сторону моего сада, мне показалось, что инспектор смотрит прямо на меня, хоть мне и было известно, что это невозможно. Я впервые заглянула в его глаза. Голубая радужная оболочка, паутинка сосудов в белках, серые старческие дуги вокруг роговицы. В тот момент на лице Робертса застыло то же выражение, которое я много раз у него замечала в комнате допросов. Выражение, которое не могла прочесть. Отодвинувшись от окуляра, я выпрямилась и наблюдала, как инспектор Робертс снова достает из кармана телефон, поднимает его на вытянутой руке в направлении моего сада и делает фото. Я изучила рассказы людей, которые, находясь под воздействием ДМТ, встречались с покойными родственниками. Примечание. ДМТ. Диметилтриптамин. Мощный галлюциноген активно влияет на деятельность головного мозга, изменяя сознание человека. Они писали о слиянии разумов с предками настолько далекими, что общение на одном языке было невозможно. Их опыт не шел ни в какое сравнение с тем кратким мгновением, когда я увидела отца у себя на крыше. Я не испытала ничего похожего на описанные ими психоделические радужные визуальные эффекты. Отец просто постепенно растворился в тумане. Для меня действие наркотика началось незаметно и приятно. Всем телом я ощущала довольство, и мне не было никакого дела до того, что сад уничтожен, Симона похищена, а в моей жизни вновь возник старший инспектор, детектив Робертс. У себя на столе, скрупулезно выровняв каждый из предметов, я аккуратно разложила принадлежащую Симоне камисоль, написанный на листке адрес, старый телефон Nokia, записку из кафе и номер телефона, звонки на который уже сотню раз переадресовывали меня на голосовую почту. После этого я принялась разглаживать камисоль. От горловины до подола, снова и снова, бормоча себе под нос. Я прекрасно осознавала, что принятое мной химическое соединение изменило восприимчивость нейронных цепей в префронтальной коре, что не мешало мне ощущать крайнюю необходимость разглаживать шелковую ткань ладонью до тех пор, пока там не останется ни единой морщинки. Внезапно запищавшая Nokia сигнализировала о том, что пришло сообщение. И фокус моего внимания так же легко сместился с камисоли, как если бы я была ребенком, которому показали новую игрушку. Я попыталась прочесть сообщение, не сдвигая телефон с места, но не смогла ничего разглядеть, так что пришлось взять его и читать, держа экран на расстоянии вытянутой руки. «Где ты? Я волнуюсь». Я скорчила рожу. «Я здесь, там же, где и всегда», — пробормотала я, поднося телефон поближе к глазам. Тот снова запищал, и от неожиданности я уронила его на пол. Опёршись руками о бедра, я наклонилась над ним и уставилась на экран, ожидая, видимо, что должно произойти что-то еще. А затем, вытянув шею, прочла сообщение. «Напиши мне». «Ладно», — согласилась я, будучи в полной уверенности, что выполнение этих инструкций для меня жизненно важно, невзирая на то, что не имела ни малейшего понятия, как это сделать. Я подобрала телефон, нажала на самую большую кнопку и зашлась восторженным хохотом, когда экран засветился. На нем оказалось множество маленьких ярлычков. Самым очевидным выбором показалась картинка с изображением конверта и подписью сообщения. Я снова утопила пальцем большую кнопку, и изображение конверта заключилось в красный квадрат. Я нажала еще раз, и передо мной возник список сообщений, верхним из которых оказалось последнее. «Напиши мне». «Минуточку», — пробормотала я, изучая клавиатуру. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на кнопках с цифрами соседствуют маленькие буковки. Справа от 2 — ABC, слева от 3 — D и F, и так далее до конца алфавита. Даже будучи технологическим лудитом и находясь под действием галлюциногена, я все же не была тупицей. Весьма скоро я выяснила, каким образом двойное или тройное нажатие на клавишу с цифрой связано с выбором букв. Я смогла написать традиционную раскладку клавиатуры на английском языке. «Остроумно», — резюмировала я, уставившись в экран. Нажав на кнопку «Удалить», я стала наблюдать, как буквы исчезают одна за другой, а потом начала работу заново. Симона не может ответить. «Могу я принять сообщение?» Прошло несколько секунд. Я ожидала, что произойдет, но когда не произошло ничего, снова нажала большую кнопку. Телефон завибрировал, и мое сообщение переместилось на вершину списка. Я глядела на экран в ожидании ответа, пока не забыла, зачем это делаю. Потом взяла в руки листок с адресом 32 Грейндж Роуд, 16. Что она с этим делала? Она же не собиралась отправиться туда. Мобильный телефон запищал, и я схватила его в руки. «Кто это?» Я без промедления набрала ответ. «Профессор». Затем стала ждать и ждать. А потом внезапно ощутила зверский голод. Оставив телефон на столе, я отправилась в кухню и сразу же заметила, что люк все еще распахнут. Если сквозь него ветром занесло хоть какой-то растительный материал, то кухня заражена. Я уже аккуратно подобрала все рассыпанные по полу ягоды карвинские и поместила их в герметичный флакон. Однако любой незначительный фрагмент растения мог причинить непоправимый вред. Уже схватившись руками за лестницу, я неудачно поставила ногу на нижнюю ступень и упала с таким грохотом, что задрожали оконные стекла. «Черт побери!» — воскликнула я, растирая ушибленное лицо, которым ударилось о край ступеньки. Вскочив на ноги, я чересчур активно принялась прилаживать лестницу обратно, так что вершина ее соскользнула вниз и врезалась в духовку. Я предприняла еще пару попыток закрыть люк, и когда последняя из них наконец увенчалась успехом, оказалась без сил. Я уныло окинула взглядом кухню, не в силах собраться, чтобы приготовить себе поесть. Затем в голову пришло решение проблемы, совершенно не свойственное моему характеру. Прихватив кошелек, я вышла из дома с намерением поужинать в одиночестве в одном из ресторанчиков на главной улице. Хорошо, что в тот момент рядом не оказалось никого, чтобы за мной понаблюдать. Мне казалось, что, едва касаясь ногами земли, я плавно спускаюсь, словно по воздуху. Однако на деле это был местами неконтролируемый полет через 4 этажа, приправленный несколькими столкновениями со стеной. Хорошо, что никто не заметил, в каком замешательстве я оказалась, выбравшись, наконец, на улицу и увидев, что там уже темно. Я ведь была уверена, что с тех пор, как я наблюдала за старшим инспектором Робертсом, стоявшим у задней двери квартиры Симоны, прошло всего несколько минут, и что к тому же дело было утром. «Все чудесатие и чудесатие», — пробормотала я и, напивая себе под нос, свернула на главную улицу.